Колоредо сказал: «Моцарт, а ведь в Зальцбурге вы никогда не играете на альте?» Вольфгангу хотелось ответить: «Вряд ли это стоит с вашим жалким оркестром», но он сказал: «Сегодня был особый случай. Потому-то вы и выбрали эту скучную концертную симфонию». «Ваша светлость, мне показалось, что слушателям она понравилась». Вольфганг старался говорить сдержанно, но в душе ликовал. Почтительное отношение гостей, теплые чувства, проявляемые ими, льстили ему и радовали. Колоредо, должно быть, сгорает от зависти, раз позволяет себе высказывать недовольство при всех. «Вы не находите ее заслуживающей внимания, ваша светлость?» «Мое мнение об этой вещи вам известно. Я высказывал его еще в Зальцбурге». «Я удивлена, ваша светлость», — заметила графиня Тун. «Неужели вы действительно так думаете? Столь прекрасную и волнующую музыку мне еще не доводилось слышать». Князь Рудольф Колоредо, отец архиепископа, поглотивший, по-видимому, неимоверное количество пищи за свой век, до того он растолстел и нажил к тому же сильнейшую подагру, слушал разговор со все возрастающим нетерпением и, наконец, снисходительно заметил: «А знаете, Моцарт, вы играли для меня, когда были ребенком». «Да, ваше сиятельство. В то время я играл для многих любителей музыки». «О, я не считаю себя любителем музыки», — с достоинством заметил князь Рудольф. «Но мне тогда сказали, что это ваш первый визит в Вену. Вам было всего 6 лет». «Это правда, ваше сиятельство». «Вы были в то время в моде. Привлекли внимание самой императрицы». «Теперь я играю лучше, ваше сиятельство», — поспешил заметить Вольфганг. «Но вы уже не вундеркинд», — со свойственной ему резкостью объявил князь Рудольф. Он не признавал моды, получившей недавно распространение среди аристократии. Обращаться с музыкантами чуть ли не как с равными. Музыканты — обычные слуги, и никакая вежливость на свете не изменит этого факта. «Музыка — проститутка, созданная для того, чтобы совращать сердца вопреки рассудку», — сказал он как-то сыну. Князь потворствовал прихоти сына содержать обширную музыкальную капеллу только из тех соображений, что это полезно с точки зрения политической, хотя в его глазах музыка Моцарта была хуже всякой проститутки, ибо она намеренно выставляла себя на показ с целью соблазнить человека. «Настоящий мужчина дерется шпагой, а не нотами», — проворчал он. «Не мог бы Моцарт выступить у меня во дворце в следующую субботу?» — спросил граф Пальфи. «В субботу он играет для меня», — ответил Колоредо. «Я могу назначить другой день». «На вашем месте я не стал бы настаивать. У моего придворного органиста есть определенные обязанности». Но больше всего Вольфганг возмутился, когда Колоредо не позволил ему выступить у графини Тун и на концерте у Джузеппе Бонно. Значит, он не сможет играть перед императором. Неужели Колоредо так снедала зависть? Колоредо поднялся, желая подавить своим ростом музыканта. Пусть гости воочию убедятся, что его органист ничего собой не представляет. Но гости, включая князя Дмитрия, были другого мнения. И Колоредо, заметив это, презрительно подумал: «Дураки! Носятся с Моцартом, пока он в моде, а понадобись его поддержать, моментально подожмут хвосты и разбегутся в разные стороны. Он бы давным-давно уволил его, не будь Моцарт единственным музыкантом при дворе, с которым считаются в Вене. Но раз уж платит Моцарту он, музыкант обязан приносить пользу ему одному и никому больше, ведь другие отделаются несколькими гульденами, и только основная-то тяжесть расходов ложится на него». Колоредо плечи. Какая наглость! Безродный бродяга, слуга, еще пытается его затмить. Да без благодеяния его двора этот музыкантишка не знал бы, на что завтра жить. «Неужели время Моцарта полностью расписано, ваша светлость?» — спросил Кобенцул. «Да. Я намереваюсь дать в Вене несколько концертов. Когда они состоятся?» «Мы все еще вечера расписаны, но, думаю, скоро мы окончательно решим». «Вечера? А как же? Вы же не пойдете на концерт днем?» «Разумеется, нет. Значит, господин Моцарт может давать уроки».